все будет по-другому. Нам придется спускаться в лифте с чемоданами и кучей вещей. Нам придется звонить всем родственникам по телефону, прощаться, а потом посылать им открытки из всяких гостиниц. Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино, смотреть дурацкие короткометражки и рекламу боевиков, и кинохронику. Кинохронику! Ох, мать честная! Сначала какие-то скачки, потом дама разбивает бутылку о борт корабля, потом шимпанзе в штанах едет на велосипеде. Нет, это все не то. Да ты все равно ни черта не понимаешь. Может быть, не понимаю. А может быть, ты сам ничего не понимаешь, — говорит Салли. Мы уже ненавидели друг друга до визгу. Видно было, что с ней бессмысленно разговаривать по-человечески. Я был ужасно зол на себя, что затеял этот разговор. Ладно, давай сматываться отсюда, — говорю. И вообще, катись-ка ты знаешь куда. Ох, и взвелась же она, когда я это сказал. Знаю, не надо было так говорить. И я никогда бы не выругался, если бы она меня не довела. Обычно я при девчонках никогда в жизни не ругаюсь. Ух, и взвелась она. Я извинялся, как ошалелый, но она и слушать не хотела, даже расплакалась. По правде говоря, я немножко испугался. Я испугался, что она пойдет домой и пожалуется своему отцу, что я ее обругал. Отец у нее был такой длинный, молчаливый. Он вообще меня недолюбливал, подлец. Он сказал Салли, что я очень шумный. Нет, серьезно, прости меня. Я очень ее уговаривал. Простить? Тебя простить? Странно, говорит. Она все еще плакала, и вдруг мне стало как-то жалко, что я ее обидел. Пойдем, я тебя провожу домой. Серьезно. Я и сама доберусь, спасибо. Если ты думаешь, что я тебе позволю провожать меня, значит, ты дурак. Ни один мальчик за всю мою жизнь при мне так не ругался. Что-то в этом было смешное, если подумать. И я вдруг сделал то, чего никак не следовало делать. Я захохотал. А смех у меня ужасно громкий и глупый. Понимаете, если бы я сидел сам позади себя в кино или еще где-нибудь, я бы, наверное, наклонился и сказал самому себе, чтобы так не гоготал. И тут Салли совсем взбесилась. Я не уходил, все извинялся, просил у нее прощения, но она никак не хотела меня простить. Все твердила: «Уходи, оставь меня в покое». В конце концов я и ушел. Забрал свои башмаки и одежду и ушел от нее. Не надо было ее бросать, но мне уже все осточертело. А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем ей все это наговорил. Насчет поездки в Массачусетс, Вермонт, вообще все. Наверное, я не взял бы ее с собой, даже если бы она сама напрашивалась. Разве с такими, как она, можно путешествовать? Но самое страшное — что я искренне предлагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки ненормальный, честное слово. Глава 18. Мне захотелось есть, когда я вышел с катка. Я забежал в буфет, съел бутерброд с сыром и суфле, а потом зашел в телефонную будку. Я подумал, может быть, все-таки звякнуть Джейн еще раз, узнать, приехала она домой или нет. Ведь у меня весь вечер был свободен, и я подумал, звякну ей, и если она уже дома, я ее приглашу куда-нибудь потанцевать. Я ни разу с ней не танцевал за все наше знакомство. Это было 4 июля в клубе. Тогда мы еще были мало знакомы, и я не решился отбить ее у кавалера. Она была с отвратительным типом, с Эллом Пайком, который учился в Чоуте. Я его тоже мало знал. Только он вечно вертелся около бассейна.